которую он потребляет, и возвращая миру остаток в простейшей форме. Кал, азотные шлаки, аммиак. Но нежелание причинять боль наряду с необходимостью истреблять получается сугубо человеческая чушь, состоящая в одновременном признании и отрицании зла. Вести жизнь человечную и вполне бесчеловечную, то есть вести всякую жизнь с большой выдумкой, жадно грести все к себе, рвать зубами, глотать, при этом сочувствовать продукту, переживать, при этом оставаться зверем, высказывалось и вполне естественно предположение, что неохота причинять боль есть в сущности крайне сладостная форма чувственности и что после моральной инъекции боль делается привлекательнее. Так мы и катим по обеим сторонам улицы. Тем не менее, мораль — такая же реальность, цепляясь за ремень в несущемся вагоне, уверял человечество герцог, как молекулы и атомы. Однако сегодня необходимо принимать в расчет и самые нелицеприятные истины. Собственно говоря, у нас нет выбора. Его станция. Он заспешил вверх по лестнице. За спиной трещали храповики карусельных дверей. Он миновал разменную будку, где человек томился в крепком чайном настое и одолел еще два марша. Выйдя наружу, он остановился отдышаться. Над ним в цветастых пятнах армированное серое стекло. По сумеречному времени почти тропически густел и синел Бродвей. В конце наклона уходивших 80-х улиц лежал стылый ртучий Гудзон. На пиках радиобашен в Нью-Джерси красные огни пульсировали, как маленькие сердца. На уличных скамьях старики, тронутые увяданием лица, головы, у женщин слоновьи ноги, бельмастые глаза у мужчин, впалые рты, чернильные ноздри. В этот час летучие мыши кромсают воздух в Людевилле, мечутся клочья бумаги в Нью-Йорке, напомнившие герцогу летучих мышей. В оранжевую закатную пыльцу внедрялся черный живчик упущенного воздушного шара. Он перешел улицу, сторонясь запахов жареного цыпленка и сосисок. Толпа неторопливо перемещалась по широкому тротуару. Мозеса живейшим образом интересовала публика в центре города. Ее зрелищность, ее лицедейство. Трансвеститы, гомосексуалы, накрашенные с большой изобретательностью. Женщины в париках, лесбиянки настолько мужского вида, что только со спины можно определить, какого они пола. Крашеные волосы всевозможных оттенков и на каждом, почитай, признаки уяснения судьбы, либо догадок о ней. В глазах сквозит метафизика. Не перебились и набожные старушки, тарящие дорогу к кошерному мясу. Джорджа Хоберли, прежнего дурака Рамоны, герцог видел несколько раз. Тот провожал его взглядом из какого-нибудь подъезда. Сухощавый, высокий, помоложе герцога, в академически строгом костюме с Мадисон-авеню, в темных очках на худом понуром лице. С ударением на слове «ничего» Рамона призналась, что ничего не чувствует к нему, кроме жалости. Его две попытки самоубийства, вероятно, убедили ее в том, что она не дорожит им. На примере Маделин Мозес знал, что если женщина порывает с мужчиной, то это уже окончательно. Но сегодня ему пришло в голову, что поскольку Рамона питает слабость к модно одетому мужчине и даже ему частенько подсказывала, что выбрать, то она, скорее всего, приложила руку и к туалету Хоберли.